Она стояла перед дверью в бальный зал между Тедом и Грегори Герцем. Льюис остановился неподалеку и принялся наблюдать за ней. На Элен было шелковое темно-голубое платье, почти такого же оттенка, как ее глаза, сшитое по специальному заказу в Париже. Когда его привезли и извлекли из-под вороха оберточной бумаги, Льюис почувствовал разочарование. Оно показалось ему слишком простым и неженственным. Сейчас, увидев его на Элен, он убедился, что был неправ. Льюис никогда не считал себя знатоком женской моды и в глубине души отдавал предпочтение кружевам и оборкам. Но даже он смог понять, как отлично оно сшито и как безупречно сидит на Элен. Оно плотно облегало ее фигуру, оставляя открытыми руки и делая Элен еще выше и стройней, чем она была на самом деле. Жесткий воротник, похожий на два крыла или два огромных цветочных лепестка, изящно обрамлял ее длинную шею. Льюис смотрел на нее, как зачарованный. Синее платье сверкало и переливалось у него перед глазами, наполняя его какой-то головокружительной легкостью. Он подумал, что навсегда запомнит ее такой, какой увидел сейчас, красивый, стройный, грациозный, в изящном синем платье, со слегка откинутой назад головой. В зале за ее спиной неожиданно заиграла музыка. Льюис вздрогнул и очнулся. В уши его ворвались громкий смех, шарканье ног, ровный гул голосов. Он только сейчас заметил на шее у Элен ожерелье из сапфиров и бриллиантов, которое он подарил ей к годовщине свадьбы. Он купил его в Нью-Йорке в фирменном магазине «Де Шевиньи». Это было до того, как они съездили в Канн, и до того, как он узнал о ее предательстве. Теперь, конечно, никакая сила не заставила бы его зайти в магазин «Де Шевиньи» ни в Нью-Йорке, ни в Париже, ни в любом другом городе. Однако факт оставался фактом. Он сам подарил ей это ожерелье, так же, как несколько лет спустя сам подарил Стефании ожерелье из алмазов. Бриллианты для жены, алмазы для любовницы, — подумал он, и тут же постарался отбросить от себя эту глупую мысль. Он не хотел снова пускаться в воспоминания. Его уже тошнило и от воспоминаний, и от сравнений. Придет время, и он выскажет ей все, что хотел. Ну а сейчас, пока это время еще не наступило, он мог заняться другими делами. Он резко повернулся и, сделав вид, что не замечает направляющейся к нему четы бейкеров, двинулся к группе оживленно болтавших мужчин. Их было не меньше 10, и все они явно не разделяли взглядов Гомера и Мильтона на женскую привлекательность, ибо в центре их тесного кружка, пожираемая восхищенными взглядами, стояла никто иная, как Стефания Сандрелли. Вечер, кажется, и впрямь удался на славу. Элен огляделась вокруг. Народу было немного и немало, ровно столько, сколько нужно. В соседней комнате только что закончился ужин. Гости неторопливо поднимались из-за круглых столов, украшенных цветами и лентами. В зале за ее спиной закружились первые пары. Сегодня здесь собрался весь цвет Голливуда, все самые богатые, влиятельные и знаменитые люди, принадлежащие к миру кино. Элен обвела глазами толпу, проверяя, хорошо ли чувствуют себя гости, не видно ли унылых или скучающих лиц. На первый взгляд все было нормально. Джо Стайн разглагольствовал о чем-то перед кучкой почтительно внимавших слушателей. Знаменитая критикесса балагурила с какими-то молодыми людьми, покатывающимися со смеху над ее остротами. Гомер перебегал от одной группки к другой, знакомя всех со всеми. Вокруг царило приподнятое праздничное настроение, лучше всяких слов, говорившее об успехе вечера. Элен вспомнила, как Касси несколько часов назад успокаивала ее, твердя, что такие вечера просто обречены на успех. «Ну что ты переживаешь? Главное, чтобы еды было достаточно и выпивки на всех хватило. А там уж гости сами разберутся, что им делать», — говорила она уверенным тоном, хотя было видно, что на самом деле она волнуется ничуть не меньше Элен. Ее доводы казались Элен неубедительными. Они подходили разве что для таких городков, как Оранжберг, где вечеринки устраивались в узком семейном кругу. Но даже и там, в тихом захолустном Оранжберге, существовала своя табель о рангах, свое деление на бедных и богатых. Здесь же, в Голливуде, эти различия проявлялись с особой остротой. Да, если сегодняшний вечер и удался, то только благодаря двум причинам — обилию приглашенных звезд и шумному успеху Эллис. Критики, все за исключением Сьюзен Джером, превозносили его до небес, соревнуясь друг с другом в подборе эпитетов. Эллис мгновенно стал гвоздем сезона. О нем говорили на каждом углу. И это, разумеется, не могло не отразиться на сегодняшнем вечере. Элен понимала, что в Голливуде по-другому не бывает, но все равно чувствовала досаду. Она прислушалась к беседе Теда и Грегори Герца. Герц держался довольно натянуто, возможно, из-за тона, которым разговаривал с ним Тед, какого-то чересчур уж ласкового и внимательного. Элен уже сообщила Теду, что будет сниматься у Герца, и Герц об этом знал. Естественно, что ласковость Теда казалась ему подозрительной. Элен была с ним согласна. Она не раз имела возможность убедиться, что проявление чувств со стороны Теда не сулит ничего хорошего. Она делала вид, что слушает их, и даже время от времени вставляла какие-то замечания. Но сама тем временем следила за Льюисом, который пробирался к ней сквозь толпу. Вот он остановился в нескольких шагах и уставился на нее отрешенным взглядом. Она поняла, что он опять напился, и с досадой отвернулась. Господи, она потратила столько сил, чтобы сегодняшний вечер не прошел для него даром. Пригласила стольких нужных людей. Продюсера, который один раз одобрительно отозвался о его сценарии, актрису, изъявившую желание сыграть героиню «Бесконечного мига», режиссера, который когда-то с ним дружил и до сих пор сохранил к нему расположение, а он даже ни разу не подошел к ним. Он только и делал весь вечер, что болтался по залу и наливался виски. И Элен боялась, что если так пойдет и дальше, то дело непременно кончится скандалом. На минуту она почувствовала за него беспокойство, но тут же одернула себя. Нет, хватит. Он вполне способен сам отвечать за свои поступки. Отчужденность, возникшая между ними после ссоры, углублялась с каждым днем, и ни он, ни она не делали попыток хоть как-то изменить положение. Не утерпев, она все-таки посмотрела на него через плечо, но он уже отошел от нее и направился в другой конец комнаты, к группе мужчин, окруживших Стефанию Сандрелли. Бесцеремонно растолкав их, он пробился к Стефании и с преувеличенной почтительностью поцеловал ей руку. Стефания неуверенно посмотрела на него и рассмеялась. Элен покраснела от досады. Ей показалось, что Льюис издевается над Стефанией, и она не понимала, как он может быть так жесток. «Размолвка», — услышала она рядом с собой голос Грегори Герца. «Но это только рабочее название», — Герц говорил с видимой неохотой. Тед неопределенно хмыкнул. Размолвка, размолвка. Ну что ж, в качестве чернового варианта неплохо. По крайней мере, если вы захотите сделать продолжение, его всегда можно будет назвать примирение. Знаете, как это обычно бывает? Герои мирятся, начинают новую жизнь, появляются дети, ну и так далее. «Я не собираюсь делать продолжение», — деревянным голосом проговорил Герц. «Да? Ну и напрасно». Тед лучезарно улыбнулся и, мигая глазками, уставился на Герца. Элен видела, что он так и кипит от злости. «А я вот, представьте, решил сделать продолжение, Эллис. Элен вам не говорила?» «Нет». «Съемки я планирую начать на следующий год». Он широко расставил ноги. «Я хочу, чтобы фильм был длинным. Фильмы вообще должны быть длинными. Что за глупость втискивать свой замысел в какие-то полтора часа? Почему я должен ограничивать себя, если мне есть что сказать?» «Да, я заметил, что в Эллис вы... Не надо бояться продолжений. Фильмы должны идти дольше, 2 часа, 3, 4. Я понимаю, что сейчас эта идея мало у кого найдет поддержку. Новаторство всегда встречают в штыки. Но рано или поздно оно обязательно пробьет себе дорогу». «Новаторство?» — Грегори Герц недоуменно поднял брови. «Боюсь, что вы ошибаетесь. Эта идея далеко не так нова, как вам кажется. Я знаю с десяток режиссеров, которые так или иначе пытались ее осуществить. Эрих фон Штрогейм, например. Насколько мне известно, первоначальный вариант его алчности шел около 10 часов. Его, правда, так и не показали, но это уже другой вопрос». Он повернулся к Элен. «Позвольте пригласить вас на танец. Мы заговорились и забыли, что бал уже начался». Наступило неловкое молчание. Элен взглянула на Теда. Он побагровел от ярости и был похож на огромную скороварку, готовую вот-вот взорваться. Не говоря ни слова, он круто повернулся и быстро засеменил к двери. Элен поняла, что он уходит совсем. Вид у него был ужасно потешный. Он несся к выходу, как будто за ним гналась целая свора собак. Грегори Герц фыркнул. Элен положила руку ему на локоть. «Ну что ж, давайте потанцуем», — сказала она. «Но вы все-таки зря обидели Теда. Он вам этого не простит». «А мне плевать на его прощение». С задиристостью, которой Элен от него не ожидала, ответил Герц. «Он мне ничего не может сделать». Он помолчал и добавил: «И вам тоже». Элен нахмурилась. В ней снова вспыхнуло раздражение против Теда и его нелепых претензий. Она взяла Грегори Герца под руку и сказала: «Вы правы. Теперь он уже ничего не может нам сделать». Был уже почти час ночи, а гости еще и не думали расходиться. Танцы следовали один за другим. Элен приглашали без перерыва. Она чувствовала, что эта суета начинает ей понемногу надоедать. «Благодарю за танец», — Джо Стайн, любезно поклонившись, проводил ее на место. Как и большинство ее сегодняшних партнеров, он танцевал с ней не столько из удовольствия, сколько по необходимости, совмещая, так сказать, приятное с полезным. Вот уже несколько лет, начиная с их встречи в Канне в 1962 году, он мечтал сделать фильм с ее участием, и теперь его мечта, наконец, сбылась. Элен согласилась, чтобы он выступил в качестве продюсера в ее новом фильме «Размолвка». Проходя мимо Саймона Шера, который беседовал с его женой Ребеккой, Стайн покосился на него с таким гордым видом, словно Элен была его боевым трофеем, только что отвоеванным у полчища врагов. Под врагами в данном случае понималась, разумеется, сфера. Саймон Шер вежливо улыбнулся ему в ответ и продолжал разговаривать с Ребеккой Стайн. Вежливость этого невысокого, подтянутого человека поистине не знала границ. Когда бы Элен не встретилась с ним, а это происходило не слишком часто, он всегда был вежлив, внимателен и любезен. Бизнесмен до мозга костей, как, впрочем, и большинство присутствующих в этом зале, подумала Элен. Действительно, многие из этих людей пришли сюда не только для того, чтобы потанцевать и повеселиться, но и для того, чтобы уладить дела, получить нужную информацию, узнать последние сплетни, заручиться поддержкой друзей, оценить силы противника. Увернувшись от очередного кавалера, Элен незаметно выбралась из толпы и остановилась в проходе, ведущем к бару. Из этого укромного уголка, защищенного со стороны зала толстой колонной и пальмами в катках, она могла спокойно наблюдать за людским водоворотом, бурлившим в зале. Вот Джо Стайн, игнорируя музыку, бодро отплясывает фокстрот со своей женой. Чуть подальше Стефания Сандрелли кружится в объятиях Рэндольфа Холта, восходящей звезды, которого называют вторым Ллойдом Бейкером. Настоящий Ллойд Бейкер тоже здесь и танцует со всеми, кроме собственной жены. Рядом Льюис с каменным лицом и остекленевшим взглядом выделывает какие-то замысловатые па, обнимая одной рукой незнакомую девушку. Элен знала только, что ее зовут Бетси, и что она приехала из Сан-Франциско. Своим причудливым нарядом девушка напоминала одновременно прислужницу в гареме и индейскую скво. Ноги у нее были босые, и когда она переступала ими, пятки громко шлепали по полу. На щиколотках поблескивали браслеты с крошечными серебряными колокольчиками. Платье длинное, расшитое узорами, больше всего напоминало восточный кафтан. В распущенные рыжие волосы девушки были вплетены перья и ленты. Танцуя, она подняла руки над головой и принялась раскачивать ими в такт музыки. Элен увидела, что они от локтя до кисти унизаны тонкими серебряными браслетами с бирюзой. Стоило девушке пошевелиться, как браслеты начинали бренчать и позвякивать. Элен отвела от нее взгляд и посмотрела на Грегори Герца, танцующего с Ребеккой Стайн. Вид у него был такой же, как всегда, спокойный и любезный. Но Элен чувствовала, что уже не может относиться к нему по-прежнему. Сегодня он предстал перед ней совершенно в ином свете. Она поняла, что он далеко не так прост и откровенен, как кажется. «Интересно», — подумала она, — «согласилась бы Стайн финансировать его фильм, если бы главную роль играла другая актриса?» «Скорее всего, нет. Так, может быть, Герц именно поэтому и пригласил ее? Может быть, его волновала вовсе не ее актерская судьба, как он уверял, а исключительно прибыль?» Для Голливуда это было вполне естественно. Здесь к актеру привыкли относиться как к товару. И все же Элен не верила, что Герц способен на такое. До сих пор он был с ней достаточно искренен, и у нее не было оснований считать, что он притворялся. Она откинулась назад и прислонилась к колонне. Она только сейчас поняла, что среди людей, которых она пригласила на этот бал, очень мало таких, которые были бы ей по-настоящему симпатичны, и еще меньше тех, кому она могла полностью доверять. Неожиданно кто-то со всего размаха налетел на нее сзади. Она оглянулась и увидела Мильтона, одного из своих агентов. Высокий, загорелый, щеголеватый. Он стоял, затравленно озираясь вокруг. «Вы не видели Гомера?» — спросил он. «Я пытаюсь от него удрать. Он напился, как сапожник, и совершенно потерял над собой контроль. Он поискал глазами официанта, еще раз боязливо оглядел зал и, не обнаружив ничего подозрительного, начал понемногу успокаиваться. Повернувшись к Элен, он схватил ее за руки и принялся трясти. «Поздравляю вас!» — воскликнул он. «То, что вы сделали, гениально! Можете мне поверить, это не пустой комплимент!» Он уставился на нее. «К концу фильма я рыдал, как ребенок. Мы все рыдали. Элизабет, Поль...» Хотя нет, Поль, кажется, не рыдал. «Зато этот тип из «Нью-Йорк Таймс», как же его, вот он заливался в три ручья. Элен, нам надо поговорить. После вашего фильма все словно с ума посходили. Телефон звонит, не переставая. Все хотят заполучить вас к себе. Вы совершили огромную ошибку, согласившись на предложение Герца. Я уже говорил вам и продолжаю повторять. Эта роль не для вас. Подумайте сами, ну что это за героиня? Жестокая, безнравственная, злобная баба. Зрителям не понравится, если вы будете ее играть. Они привыкли видеть вас в других ролях. Нет, Элен, вы должны сняться в продолжении Эллис. Кстати, я только что прочел сценарий. Он усмехнулся. Пиратскую копию мне чудом удалось ее раздобыть. Это изумительная вещь, Элен. Просто изумительная. Когда я читал, у меня дух захватывало от восторга. Поэтому давайте договоримся так. Завтра я к вам подъеду, и мы еще раз все обсудим. Хорошо, Мильтон, я вам позвоню. Но своего решения я менять не собираюсь. Я уже сказала Герцу, что согласна у него сниматься. Сказали? Господи, да кого волнует, что вы ему сказали? До тех пор, пока ничего не подписано, мы можем тысячу раз все изменить. Так что послушайте, Элен. Завтра, Мильтон, мы все обсудим завтра, — прервала его Элен и быстро пошла прочь.